В конце августа стало ясно, что оккупации городу не избежать. Старый Либерман никаких иллюзий на сей счет не строил и отправился к Загайле. Разговор получился тяжелым. Разоренный купец с надеждой ожидал прихода немцев, веря, что они помогут восстановить былой порядок. Битый-перебитый старый еврей пытался убедить компаньона, что самое верное – спрятать все, что осталось, сырье и готовые изделия, и бежать. Микола всегда отличался тяжелым и несговорчивым характером. Он лишь сжал губы и глухо произнес: «Сховать сховаем, а с места не тронусь. Отбегал я свое». На том и порешили. Темной ночью закопали сотоварищи кованый сундучок на окраине Киева и разошлись в разные стороны. Жестокий был 20 век. Жестокий. В бессмысленном отчаянии он пожирал детей своих и скармливал их друг другу, словно опасаясь, что земля не выдержит такую прорву, поумневшую, размножившуюся, терзающую ее своими острыми жадными зубами. Сколько народу полегло, никто так и не узнает. Но прадед Либерман выжил. Выжил и старший внук. Больше из шумной и веселой семьи широкую гладь Днепра не увидел никто. С тяжелым сердцем подходил старик к дому Загайлы. Но, как и ожидал, на месте жилья чернело уже кое-где покрывшееся травой пепелище. И видит Бог, не испытал древний, как вечный жид, Либерман радости, когда на свет из-под земли был извлечен, нетронутый временем, старый окованный ящик, полный теплого, ласкающего руку золота, холодного блеска чистых, как слеза камней, и горькой, полынной боли несбывшихся надежд. Сунув сундук под кровать, он несколько лет не прикасался к нему, словно боялся обнажить голые нервы мучительных воспоминаний. Но жизнь шла дальше. Лица близких стирались в памяти, их постепенно вытеснила улыбающаяся мордашка взрослеющего внука. Впервые дед открыл заветный ящик, когда Яша закончил школу. Парнишка оказался способным, но их скудных средств явно не хватило бы, чтобы отправить мальчика учиться дальше. Перебирая прекрасные украшения, старый Либерман плакал, вспоминая ушедших друзей, большую счастливую семью и ту удивительную бодрость раннего утра, которую ощущаешь только в молодости. Они переехали в Москву. Юноша блестяще закончил университет, потом аспирантуру. В тот день, когда молодой Яша привел в их дом невесту, дед словно почувствовал, что его миссия в этом мире выполнена, передал ключи от сундучка внуку и тихо отошел в иной свет. По переезде в Германию коллекцию, к счастью, продавать не пришлось. Получив прекрасное место в косметическом концерне, папа Либерман под покупку дома взял кредит, а драгоценности бережно уложил в сейф, вмонтированный в одну из стен дубового кабинета. И вот именно к нему этим солнечным июньским утром так отчаянно искала шифр предприимчивая Соня. Родители, конечно, разрешили бы ей по такому случаю взять драгоценности. Но сейчас они далеко, а брата спрашивать себе дороже. Хорошо, хоть его дома не оказалось. Девушка уже без всякой надежды пролистывала телефонную книжку, как неожиданно глаз зацепился за странную фамилию – Сундуков. То есть ничего особенно странного в фамилии не было, попадались имена и повеселее. Но Соня могла дать голову на отсечение, что встречает ее среди родительских знакомых,